кстати, о лесе. Оказывается, мы уже давно идем по улице с домами, столбами, оставшимися от изгородей, редкими калитками и еще более редкими воротами. Просто все это замаскировано матерью природой, которая на всем здесь отыгрывается за бесплодие дикой, ну или почти бесплодие. Те мерзкие червячки, которых здесь называют странным именем глазис, как-никак выползали из кустов. А это, согласитесь, уже флора. Причем самая обычная флора, не похожая на вычурные вязы, которые с какого-то перепуга здесь вообразили себя вьюнами. Надо же, какой раз вспоминаю, именно вяз — это несгибаемая пакость, которой ты и воды-то особо не надо, мутировала, а остальным хоть бы хрен. А может быть, все зависит от названия? Глупая мысль, и все же. Ну, что можно сделать с растением по имени клен? Да ничего. А вот вяз, вяз — дело другое. По названию сразу видно, чем дерево должно заниматься. А, я как бы замотал головой, отгоняя мысленные наваждения. Бывает со мной такое. Ни с чего, как полезет в голову разная дребедень. Хоть плачь. Ну да ладно, просто впечатлений много. Нельзя на человека столько разом вываливать. «Бегом!» — звучно командует лорд, как раз когда дорога слегка очищается и начинает понемногу забирать вверх. Мы срываемся с места. Надо успокоиться и просто дышать. Так учил Медников. В конце концов, лес, пускай даже с множеством элементов человеческой цивилизации, зрелище умиротворяющее, а не пугающее. Дома по обеим сторонам дороги, как я уже говорил, практически лишены заборов. Кто-то использовал их в качестве дров, ну, или на другие надобности. Сами строения тоже пострадали, хотя почему-то меньше. Битые стекла, проемы без дверей — дело здесь вполне обыденное. Понятно, что каменные стены трудно уничтожаемы, да и без надобности они по частям. Постройки целиком куда ценнее. А вот почему стоят деревянные дома — секрет. Но то, что не уничтожается человеком, все так же остается на расправу природе. Многие крыши были бесцеремонно проломлены стволами деревьев, хотя мало понятно, как растение смогло пробить себе ход сквозь полы и потолок. С другой стороны, может, сначала обрушилась крыша, а уж потом из нее выросло дерево. Все. Лорд присел на одно колено, снимая с пояса портативную рацию. «Ищем наблюдателя. По моим расчетам, он должен быть где-то здесь». Я, тяжело дыша, сел у одного из сохранившихся столбов. «Еще бы! Тренировки мы проходили на беговых барабанах, а здесь пересеченка, считай, тем более в гору». «Тсссс!» Артем пихнул меня в бок, красноречиво закрывая рукой нос и рот. Сделав глубокий вдох, на некоторое время притих. В ушах тут же отдались толчки сердца. Пот, стекающий по лбу, стал особо противным и липким, а перед глазами пошли круги. Командир тем временем два раза щелкнул по динамику пальцем, после чего отпустил тумблер и прислушался. Кроме тихого шипения, рация не выдавала ничего. Подождав секунд 10, он повесил рацию на прежнее место, встал и, перехватив свой странный калаш поудобнее, не говоря ни слова, побежал дальше. Сом сорвался следом, Артему пришлось меня поднимать. Не знаю, сколько продолжалась экзекуция бегом, но уже довольно скоро я не то что ног своих не чувствовал. Я просто в мире перестал ориентироваться. И каким счастьем для меня было увидеть, что лорд наконец, снова присел на корточки и взял в руки рацию. Предусмотрительно бухнувшись подальше от сталкеров, дабы не мешать радиосвязи, я с надеждой смотрел за действиями лорда. Лишь бы этот чертовый коробочек в его руке ему ответил, и нам не пришлось скакать дальше. На этот раз на щелчки ответили. Конечно, я не слышал этого, да и просто не мог услышать. Оглушенный своими страданиями, просто командир до этого напряженный неожиданно успокоился, осмотрел местность и дал нам отмашку двигаться к ближайшему каменному дому. Только двигаться я больше не мог. Я едва полз, тяжело дыша и постоянно отплевываясь. Артем в этот раз не стал мне помогать. Видно, прошлый его порыв был связан с ограничением во времени, а не с каким-то обострившимся чувством плеча. Едва попав в дом, сразу откинулся на спину, чувствуя, как подо мной жалобно скрипнули давно гниющие полы. Но мне было все равно. Дикая одышка прошла, и совершенно четко на тот момент я знал две вещи. Мне необъяснимым образом хорошо, и я больше никуда не хочу. Даже идти, не то что бежать. А над головой в проеме крыши виднелось серо-синее небо с багровым отсветом. Кроны деревьев качались, шелестя листьями. До низу ветер долетал, разве что в виде едва заметного сквознячка. Но и это было благом. Как хорошо он охлаждал. Но вся развалился. До моего слуха донесся шутливый тон лорда. Ты, боец, не расслабляйся. Нам еще километра полтора сегодня топать. Наслаждайся природой. Но я и наслаждаюсь, — хрипло отзываюсь я, делая вид, что не заметил подкола. Небо только некрасивое, красное. Я осекаюсь. Для жителей этого мира небо вполне нормальное. Я бы даже сказал, относительно чистое. Сейчас, по сравнению даже с тем, что было неделю назад. Но меня понимают правильно. «С этим ничего не поделаешь», — вздыхая, подхватывает лорд. «Хотелось бы мне знать, осталось ли в мире место с настоящим голубым небом. Мы-то его еще помним, а вот молодые, молодняк в периметре, уже нет. Столько лет. В голове у новых поколений уже нет былой спехи. Каждый ребенок осознает постоянную опасность и совсем не считает себя венцом творения». И сталкер вполголоса опускается в рассуждение о нынешнем плачевном положении человечества. Слова сами собой смешиваются в кашу, и я не замечаю, как проваливаюсь в дрему.